Глава первая. Логика Филофея. Год от Рождества Христова, 1524. В год от сотворения мира 7032, от Рождества Христова 1524, согласно астрономическому альманаху, изданному Иоганном Штёфлером и Якобом Флаумом в швабском городе Ульме, в самом конце XV века в мире ожидался глобальный катаклизм. Как гласил древнерусский перевод предсказания, обращавшийся среди книжных людей и вводивший в немалое смущение их умы, в тот год имело наступить всея вселенная странам и царством, и областям, и обычаям, и градом, и достоинством, и скотом, и белугом морским, и вкупе всем земнородным несуменное применение и изменение, и приначение. Таково уба якого ж от многих веков, от летописателей и от древних родов, едва слышахом. Чтобы придать пророчеству звучание прямо эсхатологическое, оно завершалось отсылкой к евангельским словам о последних временах. «Воздвигните уба главы ваша, о мужи христоимените». Согласно с европейской интеллектуальной модой того времени, основание для таких ожиданий дала ученым-астрономам родственная область научной пытливости – астрология. А именно, ожидаемое на зимнем небе 1524 года стечение небывалого количества водных знаков, что прочитывалось толкователями как некий потоп. Не обязательно речь шла о водном всемирном потопе, это слишком явно противоречило бы библейскому обетованию, согласно которому такого больше не будет. Бытие, 8 глава, 22 стих. Потопами могли называть вообще массовые бедствия. Так поляки запомнили шведское нашествие в XVII веке как шведский потоп. Но предсказание на 1524 год особенно настораживало тем, что речь шла о бедствиях всемирного масштаба. Распространение альманаха на Москве примерно около 1523 года было связано с деятельностью немецкого католического эмиссара, врача, дипломата и переводчика Николауса Бюлова, известного среди русских как Николай Булев или Николай Немчин. Рукопись предсказания разошлась по городам и растревожила не только столицу. Дошел ее список, копия, и до государева дьяка при псковском наместнике Михаила Мисюря Григорьевича Мунехина, который обратился за советом к иноку Филофею, старцу Елеазарова монастыря под Псковом. В ответ на недоумение сановника и появилось послание Филофея, получившее в рукописной традиции название «О злых днях и часех». Некоторые исследователи считают его единственным подлинным из Филофеева цикла. В таком случае другие составлены уже по мотивам. Это, впрочем, не общепринятое в науке мнение. Но для нас, чтобы понять логику старца, который в своем ответе дьяку, а вместе с ним и всем смутившимся в ожидании потопа русским вельможам, впервые наименовал русское государство Третьим Римом, достаточно будет и одного этого послания. Другие я буду цитировать далее в подходящих местах, так как развитие идеи в них, без сомнения, отражается. Теперь же рассмотрим строение и основные мысли этого исторически первого в своем роде памятника. Филофей начинает письмо с известной самоуничижительной формулы, которая порой цитировалась в научной и учебной литературе как показатель пренебрежения древнерусского книжника к научному и философскому знанию. «Яс селский человек, учился буквам, а еленских борзостей не текох, а риторских астроном не читах, ни с мудрыми философы в беседе не бывал». Однако это вовсе не смиренословие, как может показаться. Филофей правда намекает своему адресату, что ему самому надо меньше тревожиться о мирском. На Руси считалось издревле, что свет мирянам иноки. Вот старец и подает мирянину пример. учуся книгам благодатного закона, аще бы мощно моя грешная душа очистити от грех. Но если бы в этом была вся цель, послание тут же могло и закончиться. В действительности элементарное образование Филофея служит здесь обличением не просто суетной и земной, а еще и мнимой мудрости астрологов, потому что далее он демонстрирует понимание азов астрономии. Может быть, эти азы и есть буквы, которым он учился, не дающие подпасть под чары ее магического двойника. Если уж он, малограмотный инок, родом из деревни, разумеет числовое соотношение лунного и солнечного циклов и его смысл, знает причины затмений и порядок движения созвездий, то нет никакого дива в том, чтобы рассчитывать эти регулярные небесные явления. И умение предсказывать их вовсе не означает знание будущих событий иного, исторического плана. Как бы успокаивая своего адресата, Филофей немного посвящает его в астрономию, рассказывая о знаках зодиака, зодеях, как маршруте движения больших светил, и объясняя, что если бы Луна слишком часто достигала полноты своего диска, пакость бы велика была светильником между собою, часто отемнение. Таким образом, космос предстает взору человека гармонически упорядоченным и целесообразным. Старец пишет дьяку, что в математическом расчете затмений Солнца и Луны подвиг велик, а приобретение мало, тем самым настаивая на отсутствии в регулярных явлениях семантики, относящейся к явлениям нерегулярным, связанным с человеческой свободой и ее производным историческим процессом. 12 зодиакальных созвездий — суть пути Солнцу и Луне. Так Луна проходит их в 29 дней и в полдни, и полчаса, и пятую часть часа. Различными путями ходят планеты, но мысль, что от их расположения зависит человеческий жребий, басня халдеев, которые соблазнились небесной механикой еще тогда, когда устремили в небо свой столб, Вавилонскую башню. Еретики нового, уже Филофеева, времени воспользовались этой мыслью на прельщение малоумных человек, а именно, чтобы внушить им непокаянный дух. Ведь если судьба человека предопределена, знаком чему должен служить читаемый астрологом небесный рисунок, то не за что будет и судить человека, предопределенного к тем или иным поступкам на последнем суде. Бог сам и мать винен быти, яко злая человеки народил. Эту же мысль старец высказывает в послании к другому вельможе, где порицает астрологические искусства, ими же хула на Бога востече, как мы можем понять в контексте послания к Мунехину, о хуле говорится неголословно. Это богословская оценка, вытекающая из основополагающего христианского учения о Боге как всеблагом, не творящим зла. Филофей цитирует альманах по выписке, которая содержалась в полученном им от Мунехина письме. Итак, ожидающееся на 1524 год вхождение планет в водные знаки сулит вся Вселенная градовым и царством и странам вкупе всем земнородным применение. Но это ложь, так как в основе всех глобальных изменений лежит не механическая, а живая и разумная причина. Святым Духом всяка тварь обновляется, обращающийся на первое, то есть возвращается в прах и восстает из праха. Старец рационалист в отношении к небесной механике, но в отношении к первоначалу всех явлений он истово верующий. Причем одно связано с другим. Допущение какого-либо механического начала в духовной жизни означало бы ослабление совершенства Бога, причины свободной, разумной и деятельной, даровавшей человеку те же свойства. Созидание и разорение государств происходит от Божьего суда в связи с человеческой греховностью. Да внемли, Господа ради, в которую звезду стали христианское царство, еже ныне вси попрани от неверных. Яко же пророк глаголит, кто даст на расхышение Израиля, не Бог ли ему же согрешиша? 90 лет, как о греческое царство разорися и не созиждется. Сия вся случися грех ради наших, понеже они предаша православную греческую веру в латынство. Заметим здесь два момента, которые будут важны для всего нашего повествования и в дальнейшем. Во-первых, Филофей отождествляет всех православных христиан с Израилем, избранным народом, наказуемым строго именно потому, что избран. Во-вторых, даже сетуя на унию греков с латинянами как причину падения их империи, он говорит «грех ради наших», то есть покаянный настрой, как в первых русских летописях, нерушимо сохраняется и при рождении Третьего Рима. Здесь, на этом повороте с греками, Филофей впервые упоминает Рим, причем сначала от лица своих оппонентов. «Не дивися, яко латыни глаголют, наше царство ромейское недвижимо пребывает. Аще бы хом неправе веровали, не бы Господь снабдел нас». «То есть, если бы мы не были правоверными, Господь не сохранил бы наше царство», — говорит первый Риму. Филофей оставляет этот, казалось бы, веский довод без внимания. Почему? Само очевидно. Многие нехристианские царства остаются крепкими. Да так тому и надлежит быть, ведь конец земной истории вовсе не будет похож на всемирное торжество христианства. Здесь и далее у Филофея столь явное отрицание хилиазма, о котором мы позднее поговорим отдельно, что для мечты о мировой гегемонии, как и о мировой политической гармонии, не остается совсем никакого места. «Только то, что имеете, держите, пока приду». Откровение Иоанна Богослова, глава 2, стих 25. Эти слова из «Апокалипсиса» могли бы стать эпиграфом для послания инока. О мировой гегемонии мечтает как раз первый Рим, не понимая того, что из-за ереси он уже перестал быть центром христианского мира. Признак падения первого Рима старец усматривает в служении Евхаристии на пресном хлебе вместо традиционного для христиан квасного, что видится ему символическим следованием ереси Аполлинария. Этот епископ Лаодикии Сирийской в IV веке учил, что Сын Божий воспринял только плоть человеческую, но не душу. Такого учения, однако, никогда не разделяла Западная Церковь. Здесь у Филофея историческая ошибка, основанная на отголосках спора о евхаристическом хлебе, который некогда велся византийскими полемистами на два фронта – с римокатоликами и с армянами-антихалкидонитами. Последних из-за их близости к монофизитству было уместнее заподозрить в символизации посредством пресного теста несовершенного воплощения Спасителя. Напротив, твердость Рима в защите учения Халкидонского собора о двух природах воплотившегося слова исторически хорошо известна. Причина ошибки Филофея, отчасти ее извиняющая, может быть усмотрена в богослужебном круге, в котором он, как монах, пребывал постоянно. На службе Великой Субботы над плащаницей, символизирующей тело умершего Христа, читаются слова из апостола. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Первое послание Коринфянам, 5 глава, 7-8 стих. Поскольку здесь опресники недвусмысленно связываются со смертью тела, новация в виде использования пресного хлеба в евхаристическом каноне, ассоциировавшемся прежде всего с воскресением, выглядела перенесением свойств мертвого, разлученного с душой тела на тело воскресшее. Ошибка Филофея заключается в том, что симптом он принимает за причину болезни, разделения христиан. Разделение было действительным, и преодолеть его можно было бы только одним из трех способов – согласием на основе учения святых отцов церкви, согласием на основе главенства Рима или же согласием на основе Библии, которое предлагала реформация. Но вопрос о том, как толковать Библию, сразу же разделил самих реформаторов. Православные стояли на приоритете святых отцов церкви. Римо-католики на примате Рима. Первая позиция не предполагала компромиссов, но и не требовала от оппонентов институционального подчинения. Вторая допускала компромисс в виде восточного обряда, но требовала более, чем только институционального подчинения. Сама христианская совесть верующих в догматических и дисциплинарных вопросах полностью вверялась папе. Это означает, что сопротивление унии с римо-католицизмом было также сопротивлением принципу делегирования совести. «Учитель ваш Христос есть, по что человеки сотвористи вам учителя?» — вопрошал древнерусский толковый апостол в комментарии на первое послание Коринфянам. Отношение к совести как к тому, что не может быть делегировано, в древности объединяло христианский Восток и Запад. «Истина твоя принадлежит не мне или еще кому-то», — писал святой Августин Блаженный, «а всем нам, кого ты призываешь к открытому общению в ней. И грозно предупреждение твое не держать ее как собственность, чтобы не лишиться ее». Исповедь, книга 12, стих 34. Оно сближало православных с протестантами. Последние, однако, не признавали опыта святости, обожения, и потому святые отцы церкви не были для них авторитетом. Совесть протестанта ответственна перед Писанием, совесть православного — перед собором святых отец, как живым Писанием. При этом непреложно правило — «При жизни никого не ублажай», поэтому собор, обладающий авторитетом, всегда находится в прошлом. С ним сверяются как с уже свершившимся и потому актуальным. Акт означает действие. Признание опыта святости и обожения человека ведет к таким особенностям православия, как почитание святых икон и мощей. Исходя из разделения как данности, уже давно исторически подтвержденной, Филофей неверно толкует догматические основания разделения, но интуиция Евхаристии как основе у него безошибочна. Нет единства там, где нет сопричастия. В смысловом отношении центральная часть послания ближе к концу. Там он описывает установление таинства тела и крови, называя это нашей христианской тайной. Сотворив иудейскую Пасху по закону, Иисус после того совершает с учениками тайную вечерю, в начале которой учит их «еже не старейшинствовати», то есть запрещает споры о первенстве. Далее он оставляет на столе только хлеб и вино, над которыми произносит молитву о вечной жизни. Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 1 по 5. Он раздает причастникам хлеб, затем смешанное с водой вино, произнося слова «Сие есть тело мое» и «Сия есть кровь моя», после чего участники трапезы выходят на гору Елеонскую. Начинается путь на крест. С причащением апостолов Филофей связывает установление церковного священнослужения. «Видишь ли, христолюбчи, какова есть священство тайна и божественного причастия начало». Между Сионской горницей и нынешней литургией, совершаемой наследниками апостолов, протягивается непрерывная нить, буквально связь через прикосновение, рукоположение. Это ли не признак той церкви, о которой сказано, что врата адова не одолеют ей? Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. При такой связности, по мысли Филофея, не могла сама собой измениться традиция совершения таинства, поэтому он и считает ересь причиной изменения римской практики. Отсюда, то есть от доказательства истинности православной церкви, как непрерывно содержащей главное Христово таинство, старец переходит к заключительной теме письма — о Третьем Риме. Он подытоживает содержание ранее сказанного «Два уба Рима подоша». Они пали не как города, оба стояли на тот момент и выглядели намного внушительнее Москвы во всех отношениях, в связи с чем Филофей, иронически усиливая аргументы противника, говорит о трекровных палатах, трехэтажных домах Старого Рима, которые не пленены никем из варваров. Но что толку в этом, если души их от дьявола пленены? Итак, Филофей пишет в заключение о нынешнем православном царстве Пресветлейшего и Высокостолнейшего Государя нашего, иже всей Поднебесней единого христианам царя и брозду Держателя святых Божих престол, святые вселенские апостольские церкви, иже вместо Римской и Костянтинопольской. Старцу, судя по остальным частям послания, не так уж свойственна высокопарность. Высокий, почти церемониальный стиль выражения указывает здесь на серьезный настрой, с которым подобало воспринять сказанное. Почему великий князь Василий III, вдруг царь, впрочем, известно, что и отца его, Ивана III, уже называли царем, и броздодержатель святых престолов? К нему, в его столицу, сходятся нити, бразды правления престолов, то есть приходов и епископий, той церкви, которая одна только на всей земле защищена от насилия и потому во вселении паче солнца светится. Вопреки тому, что нам может здесь показаться самовосхваление, превозношение, мечтательность, инок Филофей говорит, хотя бы и выспренным стилем, лишь о фактическом положении дел. Действительно, если иметь в виду православие как непосредственно восходящее ко Христу таинство, вся христианское царство, приидоше в конец, земля потоплена неверием, ироническое переосмысление потопа, о котором не уставал толковать Булев, тем более, что и сама вера в астрологию есть проявление того же неверия, токмо единого государя нашего царства едино благодатью Христовою стоит. Это налагает на великого князя и русских людей особую ответственность. Главная тема в посланиях Филофеева цикла. Наступает ли уже конец? Бог весть. У него день, как тысяча лет, и тысяча лет, как день. Он никогда не опаздывает, но милосердствует. Долго терпит, не хотя некие погубите, хотя всех в покаяние вместите. Филофей не пугает своего читателя близким концом, основательно смущавшим XV век. Наоборот, вместо погружения в апокалиптические предчувствия, он просит его не испытывать времена и сроки, которые не были открыты даже апостолам, но находиться в живом молитвенном общении с Господом. Если же страх и имеет свои основания, то теплыми слезами приплачемся пред ним, якода смилится, обратите ярость свою от нас. Древнерусский муж не стыдится плакать и, как дитя, вызывать Бога на умиление. Но теплый в языке тех людей — это не теплый, а горячий. Так что речь идет об истовой молитве и покаянии на древнерусский лад. Все это важно для понимания нами того деятельного духа, который, помимо всяких прочих мотивов, и не преимущественно ли перед ними, с учетом энтропийных свойств нашего пространства, имел на Руси большое значение в последующем. Бодрыми словами письмо и заканчивается: «Буди спасаяся и здравствуя о Христе». Рассмотрим теперь гипотетический вопрос о том, что изображения начались в московском государстве в связи с астрономическим предсказанием Штёфлера и Пфлаума. Потоп, которым Булев переполошил подавленных своей неученостью русских людей, мог пониматься как физическая, политическая или мистическая катастрофа. Сама неясность пророчества оставляла простор для интерпретации. Поскольку сведения об этом сохранились очень глухие, мы будем черпать варианты из того же послания Филофея, как отражающего, несомненно, вопрошание его адресата. Тем более, что разные мотивы здесь не должны исключать друг друга, и даже то, что мы узнаем как только возможное, согласно самому понятию о возможном, хотя бы потенциально было действительным. О том, что в пропаганде Булева речь шла о физическом катаклизме, можно судить по упоминанию «скотов и белуг морских», которых это как-то должно было затронуть. Не изменятся ли сами законы природы? Филофей отвергает такую возможность. Ангелы, управляющие стихиями, согласно Писанию, так он трактует послание к римлянам, глава 8, стих 21, от службы своя пристанут в последний день, а значит, еще не теперь. Это косвенно подтверждает, между прочим, что и Булев не считал альманах пророчествующим о последнем дне, иначе полемика сосредоточилась бы на признаках кончины мира. Отражено в послании Филофея и представление о политической катастрофе. Как я отмечал ранее, он отрицает, что перемена царств может быть предсказана по звездам, ибо подобные события — суть результат синергии человеческой воли с промыслом Божьим. Не подразумевается ли вразрез с этим древним и, в общем, принимаемым латинянами учением о синергии внезапный лавинообразный рост зла? Мятеж, подобный крестьянской войне, действительно охвативший Германию в 1524 году. Может быть, ибо Филофей и на это дает ответ, когда порицает еретическое мнение, что Бог является виновником зла, ставя человеческую волю в зависимость от злых дней и часов. Итак, хотя разного рода мятежи возможны, их всплеск по всему миру в одно и то же время по сигналу небесных тел является фантазией. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов Османскую империю, в тот период продолжавшую свои завоевания в Европе и как раз провозглашенную халифатом. Не далее, как в 1529 году турки впервые предпримут осаду Вены. Идея объединения с Русью в антитурецкий союз будет долго жить на Западе и даже реализуется, наконец, в исходе 17 века. Но этот союз, не имевший для Руси никакого смысла во времена Филофея, мог быть обоснован только религиозным единством. К чести Николая Булева следует сказать, что сам он, по всей видимости, верил своей пропаганде. В противном случае опасность разоблачения при скором наступлении 1524 года должна была бы сделать ее вовсе неуместной. Этот ученый представляет собой примечательный тип интеллектуала начала XVI века, сочетающего глубину и обширность знаний не только с религиозной верой, но и с уверенностью в том, что людям его поколения раскрываются некие загадки механизма Вселенной. Не будем вдаваться в историю внутриевропейской полемики против астрологии. Во всяком случае, для многих дерзновенное желание заглянуть в будущее не только сохраняло свою притягательность, но и казалось достижимым при помощи научных методов. К чему же призывал Булев русскую аристократию в преддверии потопа? Мы достоверно этого не знаем. Однако, так как эмиссар был апологетом унии, можем предполагать, что он торопил вступление Руси в союз государств под эгидой Рима. Все разновидности катастроф были для этого подходящим предлогом, потому что крах природного, политического и нравственного порядка требовал объединения от всех людей доброй воли, что само собой ставило на передний план вопрос о вере и спасении. Здесь уже было не до частных разногласий, и Первый Рим, даже в условиях начавшейся реформации, все еще выглядевший центром большей части христианского мира, властно призывал к единству с собой. Наглядность судьбы Второго Рима, Константинополя, только подкрепляла притязания Первого. Таким образом, России было предложено вступить в семью цивилизованных народов, и если бы Петр Яковлевич Чаадаев обратил внимание на этот исторический эпизод, он был бы, наверное, глубоко удручен тем, с каким демонстративным невежеством его предки отвергли тогда призыв, поданный в форме астрологического прогноза. Филофей, как я уже отмечал, берет идею потопа и перетолковывает ее, причем он делает это на основе апокалипсиса Иоанна, который в соответствии с церковной традицией понимается им как пророчество не только о конце света, но и об общем ходе мировой истории. Согласно заключительной книге Нового Завета, даны быше жене крили великого орла, да бежит в пустыню. Змии же из-за уст своих испусти воду, яко реку, даю в реце потопит. Откровение Иоанна, глава 12, стих 14. Жена — это церковь. Пустыню Филофей толкует как Русь. Змий есть искушение, вода — неверие. Под неверием старец подразумевает противление христианству или его искажение — ересь. Подводя итог, он пишет, что христианский царь не должен уповать и на злато и богатство исчезновенное, но уповать и на все дающего Бога. Упоминание злата могло быть вызвано конкретной заботой правящих кругов. Где взять денег в преддверии катастрофы? И не деньги ли в том числе сулил Бюлов при заключении союза? Во всяком случае, банкирские дома католической Европы в то время уже активно влияли на политический климат. Занятые деньги требуют отдачи с лихвой, что побуждает государство к постоянному расширению своих активов. Нельзя ли предположить поэтому, что в преддверии потопа усилились при дворе, давшие о себе знать еще в правлении Ивана III, поползновения к обоснованию отъятия церковного имущества в пользу государства? Церковь тогда еще твердо противостояла этим тенденциям. Филофей не отрицает практических надобностей государства, однако его отношение к сокровищам вполне докапиталистическое. Богатство исчезает, на него нельзя положиться. Опора государства в благочестии — это действительно вполне римский тезис. Обращение с имуществом, как и со всеми другими дарами жизни, есть установление отношения к Богу, о чем надо иметь великое опасение. Посреди потопа. Проповедайте Евангелие всей твари. Евангелие от Марка, глава 16, стих 15. И стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Первое послание Коринфянам, глава 16, стих 13. Два новозаветных требования равно обязательных для христиан. Если бы пришлось выбирать из них, то, как обычно считается, первый Рим предпочел бы экспансию, третий — стояние. Можно усомниться в этом, видя движение во все стороны, которое непрерывно осуществляла Русь, освободившись от ордынского ига. Но движение это, по крайней мере, первоначально не осознавалось как экспансия. Оно было ситуативным и к тому же происходило в исторических границах Руси, какими они хранились в памяти о предмонгольском времени. От сели до Угр и до Ляхов, до Чахов, от Чахов до Ятвизи и от Ятвизи до Литвы, до Немец, от Немец до Корелы, от Корелы до Устюга и за Дышучим морем, от моря до Волжских Болгар, от Болгар до Буртас, от Буртас до Черемис, от Черемис до Мордви, то все покорено было Богом крестьянскому языку. Паганские, языческие страны. Слово о погибели русской земли. Минула эпоха ига, и в казанском летописце середины XVI века земли Поволжья причисляются к исконно русским. «Яко же поведают Русь и варвари, все то русская земля была едина». Иде же ныне стоит град Казань, продолжающаяся в длину с единого нового града Нижнего на восток по обою странам великие реки Волги вниз и до болгарских рубежов, и до Камы реки, в ширину на полунощие, и до Вятские реча земли, и до Пермские на полуднее, до половецких предел, все до державы и область Киевская и Владимирская, по тех же ныне московская. Борьба на западных рубежах с Литвой, Ливонией и Швецией тоже обосновывалась как возвращение отчин и дедин великокняжеской династии. Сам Псков, в окрестностях которого подвязался Филофей, был присоединен к Москве при его жизни, и существуют сведения, согласно которым старцу приходилось заступаться за горожан, страдавших от произвола московских чиновников. Однако присоединение старец, по всей видимости, считал совершенно естественным, так как вообще в московском государстве он усматривал пространство, где вера, постепенно сгоняемая с лица земли, нашла себе пусть временное, как временно все на земле, но надежное пристанище. И даны быше жене крили великого орла, добежит в пустыню, змей же из-за уст своих испусти воду, яко реку, даю в реце потопит. Воду же глаголят неверие, видишь ли, избранничи Божий, яко вся христианское царство потопишеся от неверных, токмо единого государя нашего царства едино благодатью Христовою стоит. Ранее мы установили, в каком смысле вода является неверием. Рассмотрим теперь следующий вопрос. Как Русь оказалась той самой пустыней, в которую бежала жена, облеченная в солнце, Христова Церковь? Для ответа нам стоит обратиться к толкованиям апокалипсиса в древнерусской традиции. В этих толкованиях, собранных из трудов Андрея Кесарийского и некоторых неназванных других комментаторов, понимание пустыни было представлено в трех различных планах – богословском, антропологическом и пространственном. Согласно первому плану, пустыня есть образ тишины и безмолвия ума, его удаление от всяких еретических учений. Орел, давший жене свои крылья, знаменует Христа. Два крыла, два завета, при помощи которых церковь отличает богословскую истину от заблуждения. «Внемли же, где залете», — замечает один из толкователей, «услышишь, Яков, пустыню, сирич к человекам нехудожным и немудрым». Здесь открывается второй, антропологический план интерпретации. «Безмолвный, то есть несмущаемый ум в последние времена дается людям простым, необразованным. Среди них чудесная жена и мать пребывати питаема». Наконец, третий план присутствует у Андрея Кесарийского. «Змей посылает за женой реку, чтобы задержать ее». Сирич безбожных мужей или лукавых бесов или различных искушений множество, но земля помогает жене, поглощая этот поток, то есть долготою путя и безводием и сухотою стремление лукавых удержующим. Если соединить все эти толкования воедино, чего традиция вовсе не возбраняет, получается образ пустыни по всем азимутам. Дальность расстояний, суровость климата, необразованность людей и безмолвие ума, стоящего неподвижно в молитвенном бдении. Все это до такой степени напоминает Россию, что даже удивительно появление столь емкой образности уже в начале XVI века, на заре становления большого московского государства. Пустыня окружена водами потопа, которые она, помогая жене, поглощает протяженностью своих расстояний. Потоп есть неверие. Это и еретическое мудрование инославных, и нашествие агариных внуков, хотя последние, веры не повредиша, ниже насилствует грекам от веры отступати. Если бы они не были частью потопа, Филофей не говорил бы, что вся христианское царство потопишеся от неверных. В послании к великому князю Василию III приводятся следующие критерии окончания исторического времени. «Егда узрим, обстоим Рим перскими вои, и персы на нас, оскифяны, сходящас на брани, тогда неблазненно познаем, яко то есть Антихрист». Кто для книжника персы и скифы установить нелегко. Применительно к историческому моменту здесь мог подразумеваться сефевидский Иран и или Османская империя. Во всяком случае, при неточном отождествлении тот или иной этноним в подобных толкованиях указывает обычно в направлении соответствующей географической области. Поэтому с точки зрения греков и других европейских народов русские нередко представали скифами. а с точки зрения самих русских, скифами были степные народы. Итак, Рим — это мы, христианское государство, с уничтожением которого на земле наступит новая, небывалая, всемирная монархия обожествленного правителя, ведущего этот мир к гибели. А до тех пор нужно позаботиться о своем ответе на страшном суде соразмерном полученному удару. Филофей не думает о возможности отсрочить последние времена, как будто их наступление зависит от наших дел, как перед потопом. Для средневекового сознания с его истовой и догматически строгой верой крайне наивной должна была представляться мысль об отсрочке человеческими усилиями времен и сроков, которые Отец положил во своей власти. Деяния апостолов, глава 1, стих 7. С апостольского времени было известно, что мир будет существовать до тех пор, пока в церковь не войдет полное число язычников. Послание к римлянам, глава 11, стих 25. Христиане подвязаются не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 12. Эта невидимая брань была столь очевидной, что требовалось особое обоснование для брани видимой, которую ведут царства, и оно было дано в древнем, известном на Руси, житии святого Константина Кирилла, философа, славянского просветителя. Отвечая на вопрос мусульман, почему христиане воюют с ними вопреки заповеди «не противиться гонителям», святитель отвечает: «Ради друзей мы делаем это, чтобы с пленением тела и душа их пленена не была». Иными словами, брань идет не против государственных образований или народов, а против искушений, в том числе тех, которые навязываются при помощи силы. Защита друзей, то есть единоверцев, от искушающего насилия – благо. В ней проявляется тот же промысл, который всегда защищает одного человека от непомерных для него искушений, а другого делает мучеником. В данном случае мучеником становится воин. Святой Константин цитирует в связи с этим слова Спасителя о любви, когда кто свою душу положит за друга. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Таков, стало быть, смысл существования христианского Рима, полностью осознаваемый Филофеем. Но почему принципиально невозможен дальнейший переход этой харизмы, трансляцию империи, как говорят историки, от Москвы куда-нибудь еще? Отчего четвертому не быть им? Русь не первая заявила свои притязания на римское имперское наследие. Болгарская столица Тырново в XIII веке, когда Константинополь был захвачен крестоносцами, а у болгарской церкви появился свой патриарх, провозглашалась новым Царьградом, который растет и мужает, крепнет и молодеет. Сербский краль Стефан Душан в первой половине XIV века именовался царем сербов и ромеев. Двуглавый орел на имперских знаменах в европейских междоусобных войнах малого ледникового периода выражает всю ту же идею. Но это лишь означает, что идея империи, а именно христианской империи, существовала объективно и независимо от историосовских концепций. Исключительность положения Руси XVI века была в том, что она действительно осталась единственной независимой державой православного мира. Эту исключительность не нужно было изобретать, она была ясна для непредвзятого ума. Исторический свод, хронограф русский 1520-х годов, то есть современный Филофеевым посланием, заканчивается падением Константинополя, когда магометане попленише благочестивые царствия. Филофей, как мы видели, сформулировал создавшееся положение в условиях альтернативы. Как знать, произвел бы ли отрывок из альманаха Штёфлера и Флаума такое впечатление на русских вельмож, не имея они сами смутного ощущения этой альтернативы — Русь в союзе с папством и сама по себе. До начала XX века идея союза с папством будет периодически всплывать посреди тематики русской идеи. Отголоски ее периодически слышатся и теперь. Действительно, почему не объединить усилия хотя бы в том, в чем их можно объединить, и не получить поддержку от внушительного центра силы в том, в чем он сможет оказать ее? Папа уже не смещал ни германских императоров, ни польских королей. Уния, принятая на почетных условиях, могла бы подразумевать и относительную церковную автономию. Словом, вполне убедительных политических и экономических оснований для неприятия Русью Рима-католицизма не усматривалось. Оставались основания религиозные. Мы уже довольно говорили о них. Теперь остается добавить в связи со слабостью других оснований, что эти были живыми. Не случайно поэтому и обращение дьяка к иноку, причем в то же самое время дипломат Федор Карпов, интеллектуал своей эпохи, адресует похожий запрос преподобному Максиму Греку. И бодрость иноческих ответов сравнительно с растерянностью светской администрации. На великое одиночество, казалось бы, обрекала себя Русь этим бодрым осознанием своей исключительности. Упираясь тылом в тайгу, она имела для этого ресурсы. И страшным было не политическое или культурное одиночество, их значение преувеличено, так как изоляция не наступила и не могла наступить по самому географическому положению России, не столь уж и окраинному. Страшным подстать всему тревожному веку, когда в Европе не на шутку кипели страхи, было утверждение «четвертому небыти». В нем чувствовался ритм истекающего времени. Только монашеский в целом настрой Руси объясняет, почему бодрость преобладала над страхом. Монах умер для мира и не боится близости конца времен. Мирянин, живущий идеей подвига, воспринятый из монастыря, благодарен краткой жизни за ее дары и не ждет от нее многого. Из таких людей можно было строить империю. Мы привыкли ощущать неограниченность времени, согласно принятой космологической модели, простирающегося на миллиарды лет назад и вперед. Поэтому четвертому небытие звучит диссонансом для уха современного человека. За миллиарды лет даже имена всех существующих на планете стран изгладятся из памяти землян. Не все замечают, правда, что и в этом есть нечто страшное, даже более, быть может, чем в представлении о близком конце света. И череда Римов, принимающих друг у друга первенство на протяжении миллионов лет, хотя по всем известным законам физического мира, возможно, исторически невообразимо. Здесь не место рассуждать о том, выглядит ли вообще планета Земля местом, подходящим для столь долгого проживания. Многое в этом рассуждении зависело бы от того, чего мы в принципе ожидаем от цивилизации. Но и с учетом уже сказанного, понятно, что Римов не могло бы быть слишком много, а потому ограничение их количества интуитивно выглядит оправданным. Тем не менее, именно число 3 требует разъяснения. В послании к Василию III старец пишет: «Уже твое христианское царство и нем не останется по великому богослову, а христианской церкви исполнися блаженного Давыда глагол «Се покой мой век века». Хотя существует мнение, что уже это послание не принадлежит Филофею, ссылка на Иоанна Богослова подтверждает скорее обратное. Эта ссылка является характерной деталью, которая в послании к Мунехину формулируется так же: «по великому же богослову», но применительно к другому сюжету: «жена облачена в солнце, и луна под ногама ея» и прочее. Итак, источник четвертому небыти ясен. Это святой Иоанн Богослов. Знание источника поможет нам освободиться от влияния незрелых гипотез, согласно которым то ли счет Римов просто идет на священное число 3, то ли восходит к монструозному трехглавому орлу из третьей книги Ездры, то ли связан с пророчеством Даниила о трех рогах четвертого зверя. Все эти версии ничего не дают в контексте Иоанна Богослова. Откровение, апокалипсис, которого является развернутой аллегорией мировой истории от начала и до конца. Но в этой книге число 3 не занимает сколько-нибудь заметного места. Может быть, Филофей цитирует здесь какой-то авторитетный в его время апокриф или катену, сборник изречений, где приводится ссылка на неизвестные слова апостола. До сих пор, насколько нам известно, никто не открыл такого источника, так что, если он и был, о нем пока ничего нельзя сказать. Обратимся все же к откровению Иоанна и попробуем искать не упоминание числа 3, а само число, то есть реальные три вещи, которые бы отличались от других и сходились между собой. Такие три вещи в тексте действительно есть. Это три всадника, предшествующие четвертому, о котором сказано «И видих, и се конь блед, и сидяй на нем, имя ему смерть, и ад идяше вслед его». Откровение Иоанна Богослова, 6 глава, 8 стих. В живописи, к которой мы больше привыкли, все четыре всадника изображаются как страшные носители разрушения, отождествляющиеся со страхами раннего нового времени, чумой, войной, голодом и смертью. Таковы они на картине «Войны апокалипсиса» Виктора Михайловича Васнецова, 1887 год. Еще раньше на гравюре Василия Кореня, создателя первой русской гравированной Библии, 1696 год, и на послужившей ей прообразом знаменитой гравюре Альбрехта Дюрера, 1498. Иначе выглядят всадники на древних миниатюрах, будь то восточных или западных. Они являются не одновременно, а друг за другом, как в самом тексте с его толкованием, и выступают изображениями не одной реальности, но четырех разных, из которых три первые относятся к историческому времени, причем именно христианской эры, а четвертая — к стремительному финалу истории. Первый всадник. «И видих, и се конь белый, и сидяй на нем, имея и лук, и дан бысть ему венец, и изыди побеждаяй, и да победит». Откровение Иоанна Богослова, 6 глава, 2 стих. Согласно толкованиям этого фрагмента, засвидетельствованным в рукописной традиции XVI века, всадник на белом коне символизирует апостолов, которые из лука своего сердца испустили стрелы евангельской проповеди. Победоносность апостолов символизирует и лев, небесное животное, говорящее «приди и вишьть» в начале этого видения. Лев являет царское апостол мудрование на бесы. Апостольское слово по своей мощи было подобно рыканью льва. «Сии вопиют глазом великим, призывающий неразумевых, по знанию тайн Божиих, понеже вернее зело желают, да все в разум истинный приидут». Победа апостолов заключается в обращении народов и в их собственной славной мученической кончине. Второй всадник. «И видих, и се, изыди другие конь, рыжий, и сидящему на нем, дадеся ему взяти мир от земля, и да убьют друг друга, и дадеся ему меч велий». Откровение Иоанна Богослова, 6 глава, стих 4. Вопреки тому, что мы с нашей прямолинейной логикой могли бы подумать, Андрей Кисарийский с готовностью видит во втором всаднике второе поколение христиан, мучеников и учителей церкви, которые воплотили в жизнь обетование Спасителя. «Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 34-35. Отъятие мира толкуется не как политические и военные конфликты, но как противостояние мирским искушениям, в том числе насилию над святостью. Согласно другому комментатору, конь огненного цвета являет и ложных учителей, и еретик, они же аки огнем жигоша от истины отвращающие человеки. Третий всадник. «И видих, и се, конь ворон, и сидяй на нем, имеяще мерило в руце своей, и слышах глаз посреди животных глаголющ, хеникс пшеницы за динар, и три хеникса ячменя за динар, и елея, и вина, да не преобидишь им». Откровение Иоанна Богослова, 6 глава, 5-6 стихи. Измерение Андрей связывает с усилением искушений. Силы искушаемых и цена их терпения оказываются различными, но елей и вино, которые в античности понимались как лекарства, изображают человеколюбие Бога, врачующего душевные раны отпавших и возвращающихся. Другой толкователь говорит, что черный цвет — это цвет умирающего, а мерило предвещает голод и нехватку земных благ. Символически это духовный голод, который усиливается среди неверных. Елей и вино, согласно этому толкователю, следует понимать в том смысле, что благая творящих Господь не оставит, но даст им пережить этот период, питаясь в пустыне, подобно пророку Илии. Четвертый всадник. «И видих, и се, конь зеленый, вариант бледный, и сидяя вверху него, и имя ему смерть, и ад последовавши ему, и дана была им власть убить на четвертой части земля мечем, гладом и смертью, и зверми земными». Откровение Иоанна Богослова, 6 глава, 8 стих. Примечательно пересекается с посланием Филофея второе толкование этого текста в нашей рукописной традиции. «Сим конем знаменует, и всех лицемерников и еретиков, над ними же сидит смерть, и ад за ними идет, сирич потопление вечное». Убитые на четверти земли относятся здесь и к насильственно убиенным, и наипаче мечем ложного учения еретического. Также и голод трактуется двояко. Физический и глад слова Божия. Зверей тот же комментатор интерпретирует как «учителей по плоти живущих и жестоких и суровых и еретическими хитростями, поривающих в погибель человеки». Четыре апокалиптические эпохи сменяют друг друга не обязательно так, чтобы одна наступала с исчезновением предыдущей, но, может быть, и наслаиваясь, как черепица. При этом географический центр первой, самой короткой и самой светлой эпохи апостолов — Рим, где закончили свои земные странствия первоверховные Петр и Павел. Вторая — эпоха мучеников и святых отцов, а значит и вселенских соборов, обретает постепенно свой центр в Константинополе, втором Риме, что не означает моментального падения первого. Так в письме к Мунехину Филофей отмечает, что латиняне на протяжении многих веков были в соединении с нами. Третья эпоха — это, как мы видели из толкования, бегство в пустыню. Поскольку это еще не конец земной истории, вполне логично, если считая Римскую империю удерживающей мир от прихода Антихриста, таково известное толкование святителя Иоанна Златоуста на второе послание Солунянам, 2 глава, 7 стих. Филофей видел в ней эпоху Третьего Рима. В тексте «Апокалипсиса» Рим вообще нигде не упомянут, но нельзя не согласиться с тем, что Филофей созвучен толкователям, хотя от них его отделяет примерно такой же промежуток времени, как их самих от апостола Иоанна. Толкователи с готовностью применяют апокалипсис к историческим событиям, им уже известным. Не потому, что рационалистически приспосабливают его к своему времени, а потому, что действительно считают его предсказанием и находят уже отчасти сбывшимся. Филофей делает то же самое. Он прежде всего созерцает Новый Завет как единую реальность, Хотя Рим не упомянут в Откровении, о нем часто пишет апостол Павел, причем в экзегезе послания этого апостола «Рим — весь мир». А Иоанн говорит о судьбах мира, следовательно, и Рима. Здесь незримо присутствует, конечно, также книга пророка Даниила, византийские учения о царстве, принцип «Translatio Imperii». Но главное основание для толкования Филофею дает актуальное положение дел. Он видит откровение сбывающимся, как видели комментаторы до него. Три всадника уже явились. Христианство от расширения перешло к сужению. Из того, что четвертому всаднику имя «Смерть», старец делает вывод – четвертого Рима не будет. В контексте прогнозов на 1524 год этот вывод имел, конечно, конкретное приложение. Не будет перемены царств. Единственное православное государство не падет в простой череде исторических событий, как пали предшественники. Примечательная уверенность, основанная словно бы на понимании потенциальной мощи еще только набирающего силы, не так давно признававшего свой вассалитет от Орды государственного образования. На самом деле нам неизвестно, насколько хорошо Филофей был осведомлен в экономике, политике и военном деле. Но уверенность его, несомненно, поддерживалась наличием не одного только русского государства. Не менее, даже более важным фактором было наличие русской церкви, общины, получившей в удел государство, соразмерное себе. Жена, облеченная в солнце. Если уважаемому слушателю кажутся странными и утомительными все эти церковные прения вокруг невидимых, и кто-то скажет «несуществующих вещей», то я позволю себе напомнить ему, что идеи вообще невидимы, так что проблема не в этом, а в том, являются ли они для нас живыми. Ведь бывает и так, что все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Екклесиаст, 6 глава, 7 стих. Политика, экономика, наука, техника, быт — эти силы то по нисходящей, то по восходящей и в иных очередностях претендуют на главенство над человеком. Но за всей их организацией стоит цель, иногда забытая. В таких случаях она разлагается, а другие микроскопические личные и корпоративные цели делают своей пищей продукты ее распада. За целью же стоит идея, то есть то, в силу чего цель признается достойною. Для кого христианство мертво, тому должны казаться дикими от начала до конца идеи, управлявшие верующими русскими людьми, помимо их, общих всему человечеству, желаний, заблуждений и страхов. Но для инока Филофея и критического числа его современников христианство было в высшей степени живо, а церковь представала перед их мысленным взором и перед их чувством не как организация, ограниченно полезная для общества, но как само общество. Церковь можно рассматривать с нескольких точек зрения. Во-первых, как богословское понятие «мистическое человечество», «новое творение», «тело Христово». Только в этом значении данное слово имеет смысл писать заглавные буквы. В символе веры это церковь, предмет вероучения. Она есть пространство духовного опыта, который верующие разделяют друг с другом, так что человеку, не верующему в церковь, остается верить лишь в самого себя. Во-вторых, в узком смысле слова «церковь» означает церковное управление, иерархию, клир, а в юридических документах Средневековья – всех божьих людей, подлежавших епископскому суду и находившихся на церковном обеспечении. Функция управления состоит в сохранении самотождественности церкви на протяжении ее истории, возможности считать ее той самой церковью, которая основана Христом и распространилась по миру через апостолов, что особенно важно, когда во главу угла поставлено таинство, потому что в таинстве имеется объективная сторона. Его нельзя сыграть для себя. Оно либо принимается по преемству от источника, либо отвергается вовсе и заменяется символизацией. Епископ, что по-гречески означает «блюститель», должен прежде всего следить за чистотой вероучения. Для этого ему вверена власть, помимо чисто ритуальных полномочий. В-третьих, в широком смысле, церковь – конкретная община, весь верующий народ, согласно посланию восточных патриархов 1843 года, ответственный за хранение церковного предания. Греческое слово «экклесия», которое и было переведено на славянский как «церковь», означает буквально «собрание». В-четвертых, словом «церковь» называется также «здание», в котором иерархия и народ собираются для молитвы и решения церковных дел. Все эти смыслы можно свести воедино, и они действительно едины в христианском сознании. «Что же такое есть церковь?» — спрашивает святой Ипполит Римский. «Собрание святых в правде живущих, единомыслие, которое есть путь святых к общению, духовный храм, насажденный на Христе». Толкование на Даниила, глава 17. Для тех, которые собираются на совместную молитву, все тело Христово присутствует в том месте, где они собрались, потому что присутствует абсолютный центр, камень, положенный во главу угла. В любом алтаре имеется место и для епископа, который, как наследник апостолов, делегирует иереям их полномочия. Народ, в древности участвовавший в избрании духовенства, память о чем сохранилась в пении «Аксиос», своим согласием избирает себе предстоятелей, то есть стоящих впереди от его лица. Они же в случае гонений оказываются первыми жертвами. Если символически в своих облачениях и литургических движениях священнослужитель представляет Христа, то в молитве он представляет общину. От лица всего народа говорит «мы». Он в то же время есть и святитель, то есть передающий освящение по преемству. Соединение смыслов, о которых мы говорим, позволяет понять способ выражения Филофея о престолах святыя, вселенские, апостольские церкви, и же вместо римской и константинопольской, и же есть в богоспасном граде Москве святаго и славного успения пречистая Богородица, и же единого вселений паче солнца светится. Попробуем понять, почему Филофей упоминает именно Успенский собор Московского Кремля, как бы отождествляя отдельное церковное здание со всей Вселенской Церковью. Ответ будет связан, конечно, с положением главного храма столицы как митрополитчей кафедры, места рукоположения и общего собрания епископов с церковным народом, центра управления поместной русской церковью и центра притяжения для других поместных православных церквей, в разное время обращавшихся на Русь за поддержкой. Всенародное собрание в Успенском соборе перед Владимирской иконой величественно изображается в стихире авторства царя Иоанна Грозного. «Твое славят заступление архиереи и священницы, царие и князи, иноки же и причетницы, и все народное множество, соженами и младенцы, святе иконе твоей хвалящейся, припадают вельможи с воинствами русскими». Соборный храм обычно возводился как наглядный образ невидимой соборной церкви. А поскольку в пределе церковь — это весь мир, послание Колоссянам, глава 1, стихи 16-19. Как и Рим, весь мир, по словам приводимого Филофеевым послания толкователя апостола Павла. Здание храма тоже символически обозначало мир в его пространственном и временном измерении. На востоке приподнятый алтарь, земное небо, рай, на западной стене страшный суд, по периметру вся священная история, на столпах и в нишах святые воины, мученики, бессребреники, девы, цари и царицы, Вверху небесный свод, ангельский чин в росписи световых барабанов и парящий над всем лик Божий. Посвящение таких пространственных икон Софии премудрости, то есть ипостаси слова, коим создана быша всяческая, я же на небеси и я же на земли, видимое и невидимое. Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Не вызывает недоумения. Самые известные примеры в Константинополе, Киеве, Новгороде. Премудрость — это и церковь по апостолу, да скажется ныне началом и властям на небесных церковью многоразличная премудрость Божия. Послание к Ефесянам, 3 глава, 10 стих. Праздник Успения Божией Матери содержит свою особую экклесиологическую коннотацию. Это день собрания рассеянной церкви воедино, когда собор ученик и божественных апостол собрася погребсти богоприятное тело единое Богоматери. Согласно традиции праздника, в этот день апостолы были чудесным образом перенесены на Сион, где жила последние годы Божия Матерь, из разных стран, в которых они проповедовали. От конец земли стекошися апостолов лучи богоначальным мановением. Посвящение соборного храма Успению символически делало его центром церкви, отождествляло с Гефсиманией и Сионской горницей. Когда символизм дополнялся общецерковным соборным статусом храма, в котором собирались епископы и митрополит, отождествление становилось буквальным. По той же логике, Вселенский патриархат Восточной Римской империи представлялся Великою Церковью Софии Константинопольской, а Римский патриархат — Святым Престолом Петра. Путешествие идеи Церкви во времени и пространстве примечательно и важно для нас. Его можно поверхностно проследить даже по куполам. После непревзойденного в своей гармонии купола Святой Софии великий Микеланджело по новому слову техники создает непревзойденный в своем объеме купол собора Святого Петра. И дальше начинается соревнование, выражающееся в подражании либо копировании. Собора Святого Павла в Лондоне, Святой Женевьевы в Париже, где не умирала идея национальной галиканской церкви. Собор Казанской иконы Божьей Матери в Санкт-Петербурге, Исаакиевский собор, Храм Христа Спасителя и даже американский Капитолий, увенчанный статуей свободы. Все эти здания соревнуются за выражение Вселенской соборной идеи. Трудно сказать с полной уверенностью, где и когда эта гигантомания куполов начала выражать собою возможности светской власти во всеоружии ее технической оснащенности, преимущественно перед широтой церковного космоса. Но, возвращаясь к Успенскому собору, отметим, что в соревновании он еще не участвует, а только воспроизводит в новой форме Успенский собор старой столицы Владимира, тем самым протягивая преемственность до самого Киева, из которого во Владимир перешла кафедра. Визуально римская тема не присуща Успенскому собору, но это вовсе не то обстоятельство, которое смутило бы инока Филофея. Соревнование объемов и подражательность форм все-таки больше явление нового времени, хотя оно и началось немного из-за такта строительством собора Святого Петра, которое по сколь несчастному, столь же и закономерному сцеплению причин и следствий сделалось одним из предлогов к реформации. А в Успенском соборе, как в послании Филофея, Рим, весь мир, присутствует в простой идее пространства. И здесь уместно будет окончательно развить и закрепить наше понимание того, что же представлял собой Рим для старца Елеазарова монастыря. В отношении к светскому Риму в эпоху апостолов иудеи были враждебны. Дело не в угнетении восточной провинции непомерными налогами, как обычно думают. Социальное недовольство само по себе имело место, как и в других частях империи, но враждебность шла от образованных кругов, которые готовы были терпеть власть империи достаточно долго, понимали ее умиротворяющую сущность и трезво расценивали несокрушимую мощь. Империя в их глазах была временным препятствием для имевшей взойти в будущем звезды нового, уже окончательного мирового господства. «Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Книга чисел, глава 24, стих 17. Они готовы были терпеть. Со временем появилось даже поверье, засвидетельствованное авторитетным каталонским раввином XIII века, что Мессия пробудет в Риме до тех пор, пока не разрушит его, как это было с нашим учителем Моисеем, который вырос во дворце фараона, а затем расправился с ним и потопил весь его народ в море. Диспут Нахманидам. После того, как разразилась Иудейская война 66-73 годы, стоившая им немалых жертв и усилий, римляне так ничего и не поняли в ее духовных причинах, о которых они кое-что слышали. На Востоке распространено было давнее твердое убеждение, что судьбой назначено в эту пору выходцам из Иудеи завладеть миром. События показали, что относилось это к римскому императору. Но иудеи, приняв предсказания на свой счет, возмутились, убили наместника, обратили в бегство даже консульского легата, явившегося из Сирии с подкреплениями, и отбили у него орла. Светоний, Божественный Веспасиан, 4. Сравните Тацит, История, 5 том, 13. Апостолы относились к вечному городу не столь пристрастно. С одной стороны, для них это был центр всемирного разврата, который подлежал гибели вместе со всем веком сим, Новый Вавилон. Первое послание апостола Петра, глава 5, стих 13. С другой стороны, противостояние с мирским градом, как позднее определит святой Августин, вышло на новый, духовный уровень. Будущее царство понималось мистически и экстерриториально, как принцип, а не как город, и принцип этот — скиния Божия с человеком. Откровение Иоанна Богослова, глава 21, стих 3. Уже жил в таинствах церкви, в каждом месте, где совершалось благословение хлеба и чаши. Отсюда симпатия к Риму апостола-язычников Павла. Сам, пользуясь правами римского гражданина для нужд своей проповеди, он передает своим ученикам в македонский город Филиппы приветствие от святых из Кесарева дома. Послание филиппийцам, 4 глава, 22 стих. «Требует от иерусалимлян отослать себя самого на суд Кесаря, считая, что ему подобает и Рим видеть им». Деяния святых апостолов, глава 19, стих 21. Желание Павла видеть Рим связано не с любознательностью, как замечают исследователи книги Деяний. Весь ее сюжет выстроен в направлении этой последней остановки странствия апостола-язычников. Святой Лука не поскупился на выразительные средства, описывая превратности морского путешествия на этом последнем отрезке пути, словно в борении с морем хотел предсказать укрощение самой империи. Деяния святых апостолов, глава 27. Павел, встреченный в Риме общиной христиан, жил там в ожидании суда целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Деяния святых апостолов, глава 28, стихи 30 и 31. Так, хотя обозначение срока в 2 года указывает на конец этой истории, Павел был обезглавлен, финал книги Деяний звучит победоносно и радостно. В христианах первых веков жила уверенность в обращении некоего, известного только Богу, полного числа язычников. Послание к римлянам, 11 глава, 25 стих. Причем оно достаточно велико, так как Бог не Бог иудеев только, но всех народов. Послание к римлянам, 23 глава, 29 стих. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Деяния святых апостолов, 17 глава, 26-27 стихи. Некогда до нашей эры всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Послание к римлянам, 11 глава, 32 стих. И в конце этого времени Христос, умерев на кресте, находящимся в темнице духом сойдя, проповедал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению. Первое послание Петра, 3 глава, 19-20 стихи. Теперь же Отец повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Деяния апостолов, 17 глава, 30-31 стихи. Такова вкратце суть апостольской проповеди в связи со всеохватностью, всечеловечностью которой христиане должны были возносить молитвы за империю, за царя и за всех, и же во власти суть, да тихое и безмолвное житие поживем во всяцем благочестии и чистоте. Первое послание Тимофею, 2 глава, 2 стих. Гонения не поколебали этого настроения. С одной стороны, верующие спокойно относились к периодически обрушивавшейся на них имперской мощи, зная о ее роковой уязвимости, конечности, которая делает ее, в конце концов, слабой и ничтожной даже перед одной человеческой душой, имеющей вечную жизнь. С другой стороны, желание прекращения искушения и забота о слабых, находящихся на грани отречения, естественны. Поэтому гонения вызывали у некоторых также праведное негодование и апокалипсические предчувствия. Несмотря на это, Рим не отождествлялся с царством Антихриста, как мы видим на примере одного из первых толкователей, жившего еще и в эпоху гонений, святого Ипполита Римского. Сам будущий мученик, в своих толкованиях он исходил из принципа согласованности пророчеств. Ипполит видел и по книге Даниила, и по откровению Иоанна, что империи надлежит сначала распасться, прежде чем Антихрист на пепле, разоренной своими любовниками вавилонской блудницы, создаст мировую теократическую монархию. Откровение Иоанна Богослова, 17 глава, 16-17 стихи. Поэтому сначала разделенные части некогда единого Рима превратятся в демократические царства, и 10 рогов зверя разделятся на 10 царств, а уже среди них появится рог совершенно отдельный, малый, возрастающий. Это Антихрист. Ипполит о Христе и Антихристе, 27-28. Таким образом, святой Ипполит, не испытывая никакой симпатии к Риму, все же невольно, по логике вещей, придает ему характер силы, которая объективно противится приходу Антихриста инерцией своей собственной исторической судьбы. Здесь возникает вопрос об удерживающем, которого упоминает апостол Павел в своем эсхатологическом послании. «Тайна беззакония уже в действии», только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Второе послание Солунянам, 2 глава, 7-8 стихи. Удерживающего толковали по-разному, как определение Божие, святитель Феофан Затворник, или благодать Святого Духа, Северян Габальский, как всемирное распространение христианства, преподобный Ефрем Сирин, и даже как язычество, когда, говорят, прекратится удерживающее заблуждение, уничтожится идолослужение, тогда и явится Антихрист, блаженный Феофилакт Болгарский. Что тоже имеет основание в тексте, ведь Антихрист — это противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею. Второе послание Солунянам, 2 глава, 4 стих. Тертуллиан, как и святой Ипполит, не питая теплых чувств к Риму, тем не менее, как и он, видит удерживающего в империи. Мы имеем еще и особенную причину молиться за императоров и за Римскую империю. Нам известно, что конец мира со всеми ужасами, которые будут сопровождать его, отлагается по причине существования Римской империи. Апологетик. Еще более лаконично резюмирует святой Иоанн Златоуст. Апостол говорит это о римском государстве. Гомилии на послание апостола Павла. В IV веке, когда жил Златоуст, бичевавший пороки царского двора и за это изгнанный из новой столицы Константинополя, Рим только недавно стал христианским, и пафоса христианской империи, который, естественно, возникнет в ней позже, у Иоанна еще совсем нет. Удерживающий в устах Златоуста не похвала, просто констатация. Поэтому он считает, что Павел из предосторожности перед римскими властями, дабы не возбудить лишнего подозрения о неизбежной конечности государства, до времени говорит прикровенно. Рим страдает двусмысленностью. Он и общий дом для народов, и христианское царство, и простодушный мирской град, верящий в превосходство своего благочестия перед Юпитером. Всех благочестием своим превзойдет бессмертных и смертных этот народ, и тебя почитать всех усерднее будет. Вергилий, Энеида. И носитель опасной роковой идеи обожествления кесаря, в связи с которой императора Нерона многие толкователи, включая Златоуста, считали прообразом Антихриста. Древнерусская рукописная традиция была осведомлена о двусмысленности Рима. В комментарии на слова Откровения о главе зверя, которую апостол видел, яко закланную в смерть, и язва смерти его исцеле, Откровение Иоанна Богослова, 13 глава, 3 стих, один из неназванных толкователей вспоминает древнеримскую героиню Лукрецию, за насилие над которой род Тарквиниев лишился власти. От Лукреции отсчитываются годы, после которых Цезарь, Абия престол вознеся и паки сию главу заколенную воскреси. Более нормативное толкование Андрея гласит по смыслу практически то же самое. Римское царство разделением по некоему образу заколения терпяще, единоначальство же исцелено быти непщуемое, по образу Августа Кесаря. Примечание. Непщуемое, здесь представляемое. Итак, Антихристово царство само будет апеллировать к Риму как к своему образцу, считать себя восстановленной Римской империей. Но в объяснении предыдущей главы Апокалипсиса, где говорится о жене, облеченной в солнце, которая роди сына мужеского пола, иже и мать пасти вся языка жезлом железным. Откровение Иоанна Богослова, 12 глава, 5 стих. Тот же Андрей пишет. Мужеско пола сын — люд церковный, и сластьми неослабленный. Через него же и уже убо крепкими, яко железо руками сильных римлян, языки пасящи, Христос Бог упасет же и по воскресении из мертвых, поставляй, судья крепкие, верую, яко железо, на растленные и немощные сосуды языческие, и же за неверие таинственное новое вино не вместиша. Примечание. Через него же и уже уба, то есть уже и доныне к нашему времени. Так неожиданно мы вернулись к соединению двух Римов, светского и церковного. Ведь жена, облеченная в солнце, по большинству толкований означает церковь, а младенец, которого она рождает с болью, Христос в сердцах верующих и сами верующие, проходящие свое становление в нем. Рождение происходит везде, где распространяется вера, и это делает идею жены такой же неограниченной в пространстве, какова идея империи. Здесь надо, предваряя разговор о симфонии в следующей части главы, сказать несколько слов об идее империи. Римляне – один из тех немногих народов, которые сообщают другим свое имя. Причем не в ходе случайной ассимиляции, что, конечно, не редкость, а в ходе государственного строительства. Среди таких народов были, например, эллины в эпоху эллинизма, франки, а также Русь. Как говорит летописец о князе Олеге, беше у него словении, варязи и прочие, прозвашеся Русью, от варяг бо прозвашеся Русью, а первее беше словене. Повесть временных лет. Получается так. Некое племя умеет осваивать пространство, уживаться с другими и владеть. Благодаря этому оно дает пространству свое имя, а живущие на нем усваивают это имя, по крайней мере, когда говорят на том же языке. По-славянски язык и значит народ. Это еще не империя. Но здесь есть уже идея ее, организация пространства, общий закон и порядок, искусство править. Смогут другие создать изваяния живые из бронзы или обличье мужей повторить во мраморе лучше, тяжбы лучше вести, и движение неба искусней вычислит или назовут восходящие звезды, не спорю. Римлянин. Ты научись народами править державно. В этом искусство твое — налагать условия мира, милость покорным являть и смирять войною надменных. Вергилий, Энеида. Однако идея империи, о которой я сказал сейчас, — это лишь пустая форма, без содержания, если в ее основе не лежит какая-либо идея империи. Почему так? Потому что само по себе правление – искусство, но еще не мысль о том, что именно ты этим искусством хочешь создать. Если, например, цель сведется к обогащению имперского племени, она войдет в противоречие с благоденствием всего пространства, и эти два принципа будут бороться между собой, расшатывая согласие. Если она выразится в общем обогащении всех интегрировавшихся в империю племен, государству придется вести постоянные войны, чтобы обогатить своих сатрапов. То и другое бывало в истории. Но хотя материальные интересы можно исключить из рассмотрения только тогда, когда их действительно нет, а потому попытка закрыть на них глаза оборачивается слишком часто самообманом и ханжеством, в империях всегда чувствовали шаткость одних материальных основ. Общая идея языческих империй, сама мифология которых была не очень устойчива, являлась поэтому идея божественной санкции как таковая. Я использую здесь латинское слово «санктио», которое означает «посвящение», «объявление неприкосновенным». Отсюда «санктус» — «святой». Империя держится на идее неприкосновенности своих основ. Она не может существовать без символов, изображающих эти основы в наглядной форме – знамен, пантеонов, реликвий. Ее существование в благополучные годы, конечно, выгодно ее населению, но ей, с ее разноплеменной протяженностью, слишком легко распасться, когда прагматическая основа поставлена под сомнение. И потому, пока империя здорова, в ней сильны центростремительные силы, подчиненные благочестивому чувству долга, предмет которого в язычестве само государство, созданное божественным благоволением, откуда недалеко до сакрализации его институтов или главы. Но возложить такое бремя на человека, равно как и на созданные им институты, опасный эксперимент. История Древнего Рима дает нам наглядный пример полного кризиса, через который прошло это государство, начавшее простодушным благочестием предков и кончившее эгоистическим разложением изверившихся потомков, после чего идея Рима возродилась уже в новой форме — христианской. Итак, есть другая идея империи, которая сообщает самой имперской идее смысл, и только с ней возможна «translatio imperii» — передача знамени, потому что в центре исторического движения оказывается уже не имперский народ, не тот или иной вечный город, не институт, но то, чему все они служат. У Филофея государство и не символизируется ничем, кроме пустыни. Предмет служения — жена, облеченная в солнце, то есть церковь, земное тело Христово. Многие исследователи отмечали, что Третий Рим — понятие церковное. На самом деле оно и церковное, и государственное, но нужно правильно видеть его структуру. Центр церкви перемещается в зависимости от того, где собирается вера и где разливается неверие. Христианское государство — дар, который дается церкви для обеспечения ее спасительной миссии. Смысл всех исторических государств, разделение языков, вообще в том, чтобы мешать человечеству объединиться в зле, но дольше всех это сопротивление продолжит, естественно, то государство, в котором больше сохраняется благочестие. Верили в это с тех пор, как империя стала христианской. Филофей с математической точностью, для которой, впрочем, и не нужно было сложных расчетов, указывает на то, что единственным таким православным государством является Русь. Филофеево моление. Современному историку не всегда легко понять логику богословского текста. Например, один из исследователей упрекает концепцию Филофея в недостаточно строгом схематизме, в размытости. Падение Первого Рима понимается в ней как отступление от веры, однако оно не приводит к завоеванию города, царства. Напротив, падение Второго Рима понимается как отступление от истинной веры в послании Мессюрию Мунехину и как завоевание иноверцами-мусульманами в послании великому князю. Но при этом в первом тексте признается сохранение насельниками Второго Рима православия, то есть отступничество оказывается временным, но карается более строго, чем отход от православия латинин. Правда, автор данной цитаты считает эту размытость в конечном счете сильной стороной, так как она позволяла концепции Филофея быть столь долговечной, наполняться самым разным историотцовским содержанием в позднейшие столетия. И нельзя не согласиться. Мысль инока Филофея используют как кому заблагорассудится, именно потому, что плохо ее понимают, да и мало интересуются наставлениями старца, часто даже те, которые на все лады хвалят его. Но вины самого Филофея здесь нет, ведь он писал своим современникам, знакомым с теми богословскими азами, которым в наше время, когда есть на то добрая воля, приходится учиться взрослым и вполне состоявшимся людям, притом ломая себя. К таким азам относится и учение о промысле Божием. Частный промысел, касающийся отдельного человека и групп людей, настолько непостижим, что из него можно понять лишь одно – все мы существуем и ради себя самих, и ради друг друга. На страшном суде каждый понесет свое бремя. Послание Галатам, 6 глава, 5 стих. Так что не проживший на земле и одного дня окажется счастливее многих долгожителей. Но здесь, в историческом времени, Господь может не изгонять откуда-либо народы, заслуживающие изгнания, чтобы искушать им Израиля. Книга Судей, 2 глава, стих 22. Свести все это в одну схему нет никакой возможности. Неведение здесь решительно перевешивает ведение, а богослов не из тех ученых, которые считают все истины рано или поздно подлежащими взятию штурмом. Зато богослов опирается на Священное Писание и знает, что Господь, кого любит, того наказывает. «Бьет же всякого сына, которого принимает». Послание к евреям, 12 глава, 6 стих. С учетом этого, падение Второго Рима и сохранение Первого только подтверждает еретичность Первого. Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны». Послание к евреям, глава 12, стих 8. Ну и для Руси такая постановка вопроса о наказании оказывалась очень тревожной. Тревогой проникнуты послания Филофеева цикла. Тревога — вот чего часто не замечают в них те, кто упивается высокой миссией и как бы выписанной гарантией богоугодности. Это чувство тревоги не стоит путать, однако, ни с унынием, ни с неуверенностью. Чтобы понять характер увещания — моление, как сказали бы на Руси. Старцы Филофея, их эмоциональный фон, без учета которого логика человеческой речи не бывает ясной, нужно поговорить сначала о монашеском складе личности. Древнерусский монах не был тем, кто постоянно видел видения и находился в восторженном состоянии, но это не значит, что в его духовной жизни отсутствовала интенсивность. Основными качествами, которые требовались даже новоначальному монаху, вступившему на свой путь борьбы с искушениями, были бодрость и трезвение. Последняя — особая добродетель, которая состоит в том, чтобы не обольщаться чем-либо, не спускать око ума со своего сердца, пленяя всякое помышление в послушание Христу. Второе послание Коринфянам. 10 глава, 5 стих. «Трезво смотреть на себя самого и окрест себя». Отсутствие апокалипсического страха в посланиях старца, при том, что сказанное в апокалипсисе для него не подлежит сомнению, является проявлением как раз добродетели трезвения. О подлинности Филофеева иноческого характера говорит и то, каким он запомнился современникам. Обстоятельства жизни старца почти неизвестны, но есть биографическая справка, сохранившаяся как минимум в двух древнерусских рукописных сборниках. «Сего преподобного старца моляху псковстии нецы и христолюбцы, дабы государю писанием молил о них. Понеже той старец не исходен бе из монастыря, и добродетельного его ради жития и премудрости словес, знаем бе великому князю и вельможам. Он же, много показа дерзновения к государю и моления о людях, так уже и болярам и наместникам псковским, и обличи их о многой неправде и насиловании, не убоясь смерти. Великий же князь и вельможи его, ведущий его дерзость и беспопечение о сем веце, не смеша ничтоже ему зла сотворите». Приведенный текст позволяет понять, что придавало Филофею авторитет в глазах мирян. Это беспопечение о сем веце и вытекающая из него смелость в обращении к вышестоящим. Преимущество, доступное иноку по самому образу жизни, если он живет по иноческим обетам, и подвиг для обремененного семьей мирянина. Движимый состраданием, старец просил за людей и обличал чиновников, причем его столкновение с ними потенциально грозило ему даже смертью. Если читать приписку внимательно, становится заметно, что и отношения инока с великим князем не были безоблачными. Но, вероятно, именно в связи с репутацией, которую стяжало ему его бесстрашие, он мог писать государю. Еще одно предварительное замечание, которое необходимо сделать, прежде чем перейдем к разбору тревожных сторон Филофеевых посланий, касается отношений государства и церкви. Я упоминал симфонию, термин, который часто используют для описания идеальных, но едва ли реальных, государственно-церковных отношений в Римской империи, Византии. По-гречески симфония означает согласие, изначально в музыке, в пении. Непосредственная идея симфонии была выражена в шестой новелле Юстиниана Великого, которая позднее вошла в состав славянской кормчей под названием «Новой заповеди». Предисловие к этому своду церковных законов гласило: «Священство и царство, именно в таком порядке, великие дары божественного человеколюбия, которые украшают человеческую жизнь. У них общее начало». но из них одно служит Богу, а другое заботится о людях. Признаками правильной симфонии считаются следующие. А. Государство и церковь занимают разграниченные сферы. Б. Они не вмешиваются в дела, не нарушают канонически установленных прав друг друга. В. Но действуют согласно друг с другом. Эти три принципа не являются чем-то несовместимым, но даже при поверхностном взгляде понятно, что в человеке бывает слишком много случайного, сбивчивого и ошибочного, чтобы в его силах было вполне соблюсти их. Еще менее, чем о человеческой воле, можно было бы ожидать этого от раз навсегда написанных законов, хотя бы уже потому, что подразумеваемая симфония положения «одна церковь и одно государство» нарушалось появлением ересей, так что государству волей-неволей приходилось вмешиваться, чтобы церковь сохраняла единство, требуемое идеей симфонии. Но даже при благовидных намерениях государство не всегда оказывалось правым по существу вопроса. Границы же самого государства менялись, что вносило сумятицу в церковное управление, согласованное с государственным. Итак, симфония была идеалом. Но и это немаловажно. Благодаря идеалу симфонии юристы стремились к согласованию церковных канонов и государственных законов. А в империи сложился тот принцип легитимации, который лег в основу православно-монархического сознания. Царь законный, потому что благоверный. И как защита благоверия дает царю его широкие полномочия, так она является и условием лояльности ему. Святой Иоанн Златоуст, объясняя слова апостола Павла «нет власти не от Бога», послание к римлянам, 13 глава, 1 стих, писал: «Неужели всякий начальник поставлен от Бога? Не то говорю я. Идет речь не о каждом начальнике в отдельности, но о самой власти». Так и премудрый, когда говорит, что от Господа сочетается жена мужу, разумеет здесь, что брак установлен Богом, а не то, что Бог сочетает каждого вступающего в брак, так как мы видим, что многие вступают в брак с дурным намерением и не по закону брака, и этого мы, конечно, не можем вменить Богу. На такую норму лояльности фактически ссылался преподобный Иосиф Волоцкий, когда вел борьбу с угрожающими симфонии тенденциями при великокняжеском дворе. Иосиф не удовлетворялся даже одной темой благоверия, соединяя ее с более общей темой соответствия царя своему призванию. Следует поклоняться и служить им телом, а не душой, и воздавать им честь как царю, а не как Богу. Ибо Господь говорит: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Если ты так поклоняешься и служишь, это не будет для тебя в погибель души. Но ты таким образом еще более научишься бояться Бога, ведь царь есть Божий слуга для милости и наказания людям. Если же некий царь царствует над людьми, но над ним самим царствуют скверные страсти и грехи, сребролюбие и гнев, лукавство и неправда, гордость и ярость, злее же всего неверие и хула, такой царь не Божий слуга, но дьяволов, и не царь, но мучитель. Такого царя за его лукавство Господь наш Иисус Христос называет не царем, а лисицей. Просветитель, слово седьмое. Волоцкий игумен употребляет здесь два славянских политических термина — царь и мучитель, греческие эквиваленты которых — кесарь, василевс, и тиран. Разумеется, это не единственный прецедент в древнерусской книжности. Так в каноне святого Иоанна Предтечи пророк обращается к царю Ироду с такими словами: «Не достоит тебе беззаконующую багряницу носите, яко мучительскую одежду». Это не что иное, как политическая формула. Беззаконующий царь приравнивается к тирану, который как бы похитил багряную ризу, символ царского достоинства, и не по праву носит ее. Таким образом, вопреки некоторым известным стереотипам, власть в древнерусском сознании вовсе не стоит над законом. Ее саму обеспечивает закон, понимаемый, конечно, в границах канонического права. Как опасна для государства возможность сомнения во власти царя на том основании, что он держит в любовницах жену своего брата, случай Ирода, в принципе, понятно. Симфония поэтому всегда была тем, от чего государство в среднем, то есть без учета личного благочестия того или иного правителя, желало бы избавиться. Но сделать это гласно, не поставив под сомнение основания собственной легитимации, ему было трудно. Так завязывался узел секуляризационного конфликта, везде в конечном итоге довольно благополучно для государства разрешившегося. Не все видят, однако, в этом конфликте предпосылки другого, более позднего и жесточайшего, конфликта монархии с обществом, породившего в итоге неслыханные перемены, невиданные мятежи. А между тем здесь можно заметить прямую связь, если учесть, что для Средневековья церковь сама была обществом. Церковь, отчасти по аналогии с римской курией, отчасти ввиду впечатленности мощью корпораций в наш век слабости государств, представляется современному человеку прежде всего корпорацией, каким-то искусственным организмом из тех, что композиции живого и мертвого, формируемые длительным временем, напоминают колонии кораллов. Но церковь Средневековья, как живая община верующих, была не отдельной корпорацией. Скорее, в ней были корпорации, как во всяком обществе, а самим обществом в его наиболее всеобъемлющем и централизованном виде. Этим она, между прочим, отличалась от государства. Для государства люди были подданными, для церкви – членами. Оно являлось корпорацией, правящей частью общества. Она – всем обществом. Церковь, что наиболее важно, была единственным уровнем общественного самосознания по своему масштабу, равным государству, поместная церковь конкретному государству христианскому, и даже превосходившим его. Церковь, как принцип, стоит для христианина неизмеримо выше государства как принципа. Она принимала на себя попечение о бедных, калеках, неграмотных, печалование об осужденных и так далее, не как благотворительная организация, но потому что сама была всей этой совокупностью крестьян, иерархически выстроенной, но не на государственных должностях, а параллельно им, со своей особой, более масштабной, чем у государственных институтов того времени, юрисдикцией. Бессовестно говорить о борьбе церкви за права своей обширной собственности, не упоминая о том, что эта собственность была ее достоянием не как сословие сеньоров с правом наследования детьми, но как общество. Соборы, приходы, погосты, иконописные мастерские, скриптории, библиотеки, богадельни, школы. Десятину, которую со времен создания Киевской десятинной церкви отдавала ей власть, можно рассматривать не только как лишнее налоговое бремя для подданных, но и как налоговый вычет в их пользу. Все зависит от того, понимаем ли мы дела церковные, как те, в которых сами эти подданные были кровно заинтересованы. Разумеется, как при администрировании любой общественной системы, в церковном распределении благ имели место свои злоупотребления. Но если бы люди видели там только злоупотребления, едва ли в духовном регламенте 1721 года с явным неудовольствием отмечалось бы. Народ помышляет, что духовный чин есть иное и лучшее государство, и се сам собою народ така умствовати обыкл. Об отношении церкви к дальнейшему развитию общества, которое, как и государство, претерпит еще много превращений, поговорим в третьей и четвертой главах. Теперь же попытаемся, став на точку зрения Филофея, посмотреть на саму церковь как общество и на русское, оно же Ромейское царство, как собственное государство этого общества. Но здесь перед нами снова встает проблема, которой мы немного уже коснулись. Первое из трех основных посланий старца довольно бедно социальной тематикой, а другие два — к великому князю, о исправлении крестного знамения и о содомском блуде, и к его сыну, или наоборот отцу, Ивану Васильевичу, об обидах церкви, в науке стоят под сомнением относительно их авторства, причем в случае третьего послания скепсис почти всеобщий. Что сказать на это? В научной литературе можно встретить сомнения не только в авторстве Филофея, но и во влиятельности его посланий. Так вот, если им написано было лишь одно послание, а другие два — подражания, в которых, однако, как мы увидим, развиваются те же мысли, то это, несомненно, говорит в пользу влиятельности. Мы можем рассматривать эти послания на линии Филофеевой мысли, принадлежат они ему или нет. Итак, мы говорили о тревоге, или, чтобы использовать слово самого автора, великом опасении, которым Филофей в своем письме перебивает страх адресата перед внешними угрозами. Быть Римом — ответственность, избавляющая от страха. Но разве ответственность сама не является видом страха? Да, является. И это, собственно, страх перед тем, как ты будешь держать ответ. Поэтому-то она и избавляет от всякого иного страха здесь. «Что де вы мне угрожаете? Единого, де я Бога боюсь», передает сказание о патриархе Гермогене, его отповедь литовским офицерам и своим русским ворам. Вместо современного термина «ответственность» Русь знала понятие «ответ», а именно последний ответ на страшном суде перед Богом. Человек живо представлял себе вечное осуждение. Оно было действительным состоянием его совести, тем итогом, от которого надо бежать. И бегство это становилось движение ко всякого рода подвигам. Они все, военные и гражданские, воспринимались как аскетические. Не нужно думать, будто бегство имело характер лишь отрицательный. Бег у апостола используется и как образ спортивного состязания за награду. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 24 стих. Все дело в том, что Русь не знала чистилища. Рай и ад были прямой альтернативой, да еще состояние застрявшего между ними на древнерусских фресках страшного суда печального юноши, который блуда ради лишен царствия небесного, милосердия ради избавлен вечных мук. Поэтому тот, кто избегал греха, одновременно получал один из венцов правды. Чего же опасается Филофей, и какое великое опасение он внушает великому князю? В первом послании об этом говорится только намеком, который мы уже разобрали. Опасность состоит в уповании на злато и богатство исчезновенное. Как мы предположили, сказано это не ради красного словца, но с направлением. Старец, как защитник церкви, ведет полемику против идеи нарождающегося абсолютистского государства, которое придет, и обязательно придет, мы уже знаем, к секуляризации церковных имений. В послании к Василию III на основе той же мысли о правильном уповании выстраивается подробная аргументация. «Подобает тебе, царю, сие держать и со страхом Божиим». Убойся Бога, давшего ти сия, не уповай на злато и богатство и славу, вся бо сия зде собрана и на земли зде остают. Помяни царю онного блаженного Давида, и же скипетр в руце и венец царствия на своей главе нося, глаголоше «Богатство щитечет, не прилагайте сердца». Премудрый же Соломон рече «Богатство и злато не в скровищих знается, но игда помогает требующим». Апостол же Павел, сим последуя, глаголит «Корень всем злым — сребролюбие. Вся оба твоя к Богу чистая вера и любовь ко святым Божиим церквам». То есть вера в Бога и любовь к Нему проявляются в отношении к церквам. Филофей не говорит «к церкви», потому что не мыслит церковь как отдельную от общества организацию, не отождествляет иерархию, являющуюся организацией во главе церкви, со всей церковью. В данном случае к церквам во множественном числе, потому что речь идет о церковных общинах, в форме которых существует христианский народ, связанный с великим князем взаимными обязательствами, принятыми на основе общей церковной веры. Несколько ниже говорится еще определеннее, и здесь в словах старца звучит даже упрек. «Сия же писахте, любя и взывая и моля щедротами Божиими, якода применишь искупость на щедроты и немилосердие на милость. Утеши плачущих и вопиющих день и ночь, избави обидимых из руки обидящих. Не обидите, рече Господь, сих меньших верующих в мя, ибо ангели их видят всегда лице Отца Моего, и же есть на небесех. Блажен, рече, разумевай, на нищей у Бога, в день лют избавит его Господь». Поскольку речь идет о малых сих, под которыми в Евангелии подразумеваются прежде всего дети, а с ними вообще простецы, Евангелие от Матфея, 18 глава, с 1 по 14 стих. Нельзя видеть в этих словах одну лишь интенцию к защите церковных корпоративных интересов. Речь идет о всяких обездоленных, которые в средневековой социальной жизни находились на попечении церкви. Так что материальный ущерб, наносимый церкви, воспринимался и как их ущерб. Согласно славянскому переводу византийского свода канонического права, церковное богатство убогих богатство, Святое Писание именует, и подобает раздавать е убогим. А оставляющих бедных без помощи епископ или причетник приравнивается к братоубийце, даже если Бог прокормит их иным образом. Кормчая книга, глава 1. Автор послания молит великого князя щедротами Божьими, то есть ставит благоволение Бога государственной власти в зависимость от ее собственного благоволения к народу. Если нет разумения о том, для чего даны нищие и убогие для милости, то не придет избавление в день лют. Не следует оставлять без внимания и призыв к правосудию. Избави обидимых из руки обидящих. С наибольшей подробностью и силой тема социальной ответственности власти перед церковью или крестьянством, как тогда говорили, раскрывается в послании, озаглавленном историками об обидах церкви. Его приписывание Филофею в особенности уязвимо для критики, хотя бы уже потому, что адресовано послание Ивану Васильевичу. Если подразумевается Грозный, то в 1524 году, когда Филофей был уже старцем, царь еще не родился. Нина Васильевна Синицына считает, что послание написано продолжателем Филофея. Впрочем, после смерти отца в 1533 году Иван формально уже был великим князем при регентстве матери. Автор, адресуясь великому князю, мог иметь в виду правительство его представляющее. Существует и другая точка зрения. Послание об обидах церкви на самом деле более раннее, чем письма к Мунехину и Василию Третьему. Оно адресовано еще Ивану Третьему. Умер в 1505 году. Текстолог Александр Львович Гольдберг, не определяя адресата, считал это послание независимым от Филофеева цикла и даже источником идей последнего. По нашему впечатлению, оба письма имеют более цельный характер, а послание об обидах скорее компилятивный и безадресный. Впрочем, идеи между документами того времени переходили так же свободно, как и теперь, только ссылки делались реже. Поэтому для нас существенно не то, в каком порядке появлялись эти тексты и один ли у них автор, а то, что они выражали церковную точку зрения и в дальнейшем использовались на Руси как источники учения о Третьем Риме. Послание об обидах опирается на правило или слово 165 отцов Пятого Вселенского Собора. Документ, известный только в славянской традиции, в памятниках которой он появляется, по крайней мере, с начала XIV века. Правила определяют церковное имущество как данное Богу в наследие вечных благ на память последнего рода и предписывает отстранение от власти должностных лиц, пытающихся завладеть им. а тех, которые, гордясь высоким саном, не покоряются канонам, повелевает огнем сжечь. Это странное требование, которое трудно представить себе исполнимым на практике. Ведь гордящиеся саном, скорее всего, держат в своих руках власть. Вероятно, можно трактовать как квалификацию степени тяжести преступления и угрозу кары небесной, параллель чему мы увидим дальше. В таком контексте помещены слова, удивительные для нас теперь по своему дерзновению в отношении государственной власти. «Аще же и самый венец, носящие, так утворить и начнут». «Надеющиеся на богатство и на благородие, не покоряйтесь, начнут, не отдающие их же обидиша, преждереченную виною повинни да будут, по святых же правилях да будут прокляти». В основном, однако, послание об обидах посвящено не секуляризации церковных имений как таковой, а симонии, многократно осуждавшейся соборами практики продажи церковных должностей. Среди приписываемых Филофею и помещенных в приложении книги Василия Николаевича Малинина эпистолярных текстов есть послание в царствующий град, где старец обличает в этом преступлении неназванного священнослужителя дворцовой церкви, склоняя его к раскаянию. В послании об обидах подразумевается, что за торговлей и благодатью могли стоять и светские власти, так как их приходилось вразумлять по этому поводу. Автор повторяет знакомые нам формулы о церкви, которая, постоянно убегая от неверия, паки в Третий Рим бежа, и же есть в новую Великую Русью. «Се есть пустыня, понеже святые веры пусти беша, и же божественные апостоли в них не проповедаша». Сравнивает русского царя с Ноем в его ковчеге и тоже использует метафору потопа. «Видишь ли, яко вся царствие потопишеся неверием». При этом он акцентирует внимание на несоответствии между вызовом, который получила страна, и откликом на него. Новое же Русия царство аще и стоит верою в православии, но добрых дел оскудение и неправда умножися, святые Божьи церкви и честные монастыри обидими. Художественно представляя церковь как мать, оскорбляемую своими сыновьями, он предупреждает об опасности нам самим отпасть от православия, да не презираем божественных правил, да никако отпаднем. Автор послания сетует на пастырей, которые перед лицом неправедных властей умолкаша страха ради, или боясь лишиться своего положения, или от своих дел обличаеми, то есть сознавая нечто компрометирующее за собой. Благодаря персонификации церкви, послание об обидах из всего Филофеева цикла в наибольшей степени выражает противоречивость положения страны, освященной пребыванием в ней истинной веры, но и оскверняющей эту веру своими грехами. Антиномизм, без которого немыслимо учение о Третьем Риме в его высоких формах. Чуть только исчезает идея греховности и непосредственности угрозы, это учение немедленно вырождается в простодушную патриотическую легенду. Важным условием или средством поддержания антиномизма является сохранение связи с идеями и атмосферой торжества православия в начале Великого Поста. Это великопостные покаянные чувства и тревожное настроение праздника торжества православия, который, по сути, является праздником преодоления угрозы для православия и тем самым напоминанием об этой угрозе в начале наступившего нового времени очищения. О литургической связи между праздником торжества православия и учением о Третьем Риме мы еще поговорим в следующей главе. Подробнее о расхищении светскими правителями церковного имущества говорит родственный посланию об обидах памятник XVI века в Нифонтовском сборнике с выписками из житий и канонических правил. Главная особенность этого текста состоит в том, что кроме канонических оснований в нем приводится богословское объяснение, что именно происходит при нарушении канонов о неприкосновенности церковных имений. Завладевающий вещью, выделенной из оборота мирских вещей и посвященной Богу, тем самым прирожается к нему, то есть как бы приобщается, совершает акт, подобный причастию, но с противоположным, святотатственным смыслом. Таким образом, он вносит в свой дом огонь, который сожжет его. Не исключено, что эта мысль, почерпнутая из житийных примеров, и послужила источником для повеления «жещи», который мы встречаем в упомянутом ранее соборном определении. «Все, возложенное Богу, свято и может расточаться только как жертва», например, в виде милостыни на содержание убогих и странников, на выкуп пленных. Разные категории обездоленных приводятся в тексте неоднократно. Наиболее полным списком в заключение. «Церковное богатство нищих богатству, и сирот, и старости, и немощи, и в недуг впадших, вдовам пособия и девицам потребы, обидим им заступление, в глади прикормление, худобе умирающим покровы и гробы, и погребение, церквам пустым и монастырям подъятие, живым прибежище и утешение, а мертвым память, того ради на потребу церковную имение и люди своя давали». Мирские власти призываются миловать нищих через церковь и посредством правосудия, причем им ясно дается понять, что Божий суд над ними – в определенном смысле уравнивающий их с подчиненными, вместе с тем из-за возложенной на них ответственности, будет и более строгим. Суд жесток бывает на великих, ниже сумница лица всех владыка, ниже срамляется величие, понеже малого и великого той сотворил есть, крепких же и сильных крепкое истязание ждет. Автор приводит властителям на память, между прочим, судьбу царицы Иезавели, которая была свергнута и убита за свои грехи. Четвертая книга царств, глава 9. Другая проблема, связанная с церковным управлением, затрагивается только в послании к великому князю Василию. Это проблема вдовства епископских кафедр, по каким-то причинам оставшихся пустыми после смерти архиереев. В исторической литературе указывается долгий период, когда пустовала Новгородская кафедра с 1509 по 1526 годы. Очевидно, что по мысли Филофея причины такого неприемлемого положения дел заключались в воле либо безволии государственной, а не церковной власти. Не подразумевается ли здесь, что без попечения своего архиерея местная церковь фактически переходила в ведение светских управляющих, что давало им возможность беспрепятственно расхищать ее? Во всяком случае, старец увязывает две проблемы между собой. «Да исполнишь и святые соборные церкви епископы, да не вдовствует святая Божия церковь при твоем царстве». Не приступай царю заповеди, еже положишь от твои прадеды, великий Константин и блаженный святый Владимир, и великий богоизбранный Ярослав, и прочие блаженные святые, их же корень и до тебе. Не обиди царю святых Божиих церквей и честных монастырей, еже данное Богови в наследие вечных благ на память последнему роду, о сем убо святый великий пятый собор страшное запрещение положи. Мы видим, что здесь в конце даны ссылки на упоминавшиеся ранее правила, а также что норма отношений церкви и государства возводится к римскому императору Константину Великому через посредство Владимира Святого и Ярослава Мудрого, с именами которых на Руси связывалась юридическая традиция. Филофей говорит фактически о принципе симфонии, по которому государство и церковь представляют собой параллельные юрисдикции, разделяющие друг с другом сферы ответственности за жизнь христианского народа. Это разделение юрисдикции кажется странным сейчас, но не забудем, что социального государства тогда не только не существовало, Сам вопрос о нем вне посредства церкви еще не ставился. Различие юрисдикций не означало полного неучастия государства в делах церкви. Напротив, ее администрирование, как мы уже отмечали, осуществлялось в соответствии с государственным порядком управления, отчего митрополия переходила каждый раз в новую столицу. Поэтому обоснованно было просить именно великого князя исполнить соборную церковь епископами, так как без его санкции этого не происходило. Но, как отметил дореволюционный исследователь, предоставив царю право участия в церковном управлении, Филофей самого его ставит в подчинение церковным законам. Каноническое право в средневековом сознании было для светской христианской власти конституцией, имевшей внесословный характер и представлявшей в лице церкви особые права всего общества, в особенности же обездоленной его части, на которые монарх и боярство не должны были покушаться. В отличие от революционных конституций, права эти были не политическими, только социальными. Но для государства права церкви создавали политическое ограничение, не позволяя ему полностью контролировать общество. Идеал симфонии позволяет Филофею ставить и вопрос об ответственности царя за исправление крестного знамения. «Еже во твоем царствии не полагают человеца на себе право знамения честного креста». О чем здесь идет речь, сходу понять нелегко, но во всяком случае о чем-то немаловажном, так как старец применяет к неправо крестящимся весьма суровые слова апостола Павла о врагах креста Христова, которых конец погибель, их Бог чрева и слава их в сраме, они мыслят о земном. Послание к филиппийцам, 3 глава, 18 и 19 стихи. При следующем царствовании на Стоглавом соборе, о котором нам предстоит поговорить подробнее, возможно, и вследствие Филофеева призыва к исправлению, будет решено строго следить за формой крестного знамения, который еще позднее, во второй половине XVII века, сделается настоящим знаменем раскола. Старообрядцы станут уделять и по сей день особое внимание также истовости креста, его полной, правильной и осознанной жестовой артикуляции. Если насчет перстосложения мы могли бы только домыслить за Филофея и его современников, то наистовость прямо указывается в послании об обидах, где разъяснена суть неправильности того, что делают некоторые божественного креста знамение со скудением на себе полагающее, яко в мале срамляющееся им или гордящееся прельщаями. Разберем этот небольшой обвинительный фрагмент. Люди, о которых пишет старец, полагали на себе крестное знамение так неусердно, словно стыдились его или слишком собой гордились, чтобы придавать ему важность. Подобное обвинение равносильно уличению в нехристианстве, в формальном исполнении обряда. Против кого же оно направлено? Против невежд из простого люда, плохо понимающих значение всего того, что делается в церкви. Может быть, и против них. Но слово «гордящийся», как кажется, указывает на другую страту. Тех, кому было чем гордиться помимо своего христианства, то есть знатных и сильных мира сего, для которых участие в церковном обряде было только необходимым знаком лояльности. Кому? Церкви, то есть всему крестьянству. И чувство своего превосходства над церковью они выражали скудным, не в полную силу исполнением обряда, удостоверяющего их участие в общем согласии. Конечно, в отношении к сути символа такое поведение было проявлением неверия или маловерия, так что Филофей совершенно прав, называя их врагами креста Христова. Если он прав в том, что делаемое ими хоть в какой-то мере имело демонстративный характер. Думается, что как духовник он имел основания для своей оценки. Таким образом, за чисто формальным, казалось бы, вопросом, как налагать на себя знамение Святого Креста, проступают очертания будущих социальных разломов, не случайно предчувствуемых церковью в лице своих проницательных стражей. Она ведь и станет жертвой этих разломов. Перейдем теперь к последней теме моления старца Елизарова монастыря великому князю, к тому, что подразумевается в подзаголовке о содомском блуде. Фрагмент об этом выстроен у него следующим образом. Филофей вначале приводит слова из первой главы книги пророка Исаии в свободной цитации. «Слышите слово Божие, князи содомстии, и внушите глагол Божий, люди гоморстии. Что митук жертв ваших и приношений ваших, исполнен есмь всесожений. Аще принесете микадила, мерзостными есть, и праздников ваших ненавидит душа моя». К погибшим ли содомлянам обращены эти негодующие слова? Нет, но живым человеком, творящим дела их. Приводя слова пророка о жертвах и кадиле, старец явно артикулирует, что при продолжении греховной практики церковное богослужение не умилостивляет Бога. Тем более плачевно, что содомский блуд распространяется и среди духовенства. «Да, сия мерзость умножися не токмо в мирских, но и в прочих, о них же помолчу, чты же доразумеет». Однако аргументация Филофея касается особенно женатых мирян. Он цитирует некий канонический источник: «Приступай от своя жены, раздирает плоть свою, а творяя содомское, убивает плод своего чрева». Такая квалификация греха наводит на мысль о том, что мода на содомский блуд среди мирян в России того времени имела, по крайней мере, отчасти экономические причины. То был способ, свободно удовлетворяя похоть, не размножать наследников. Сам рациональный характер греховной практики, возможно, способствовал моде на нее в высоких кругах, что делало уместным обращение к великому князю, который не должен был закрывать глаза на преступления, но подвергать опале уличенных. Явно, что в массе простого народа бороться с перверсиями частной жизни князь технически не имел возможности. Период зарождения барокко как особого типа рациональной культуры, XVI век, на Руси вовсе не проходил незамеченным, а во многом был веком интеллектуальной моды. Некоторые сочинения прославляли жестоких, но справедливых правителей, и в иронические репрессивные манере Ивана Грозного видны следы не столько русского варварства, сколько этих поветрий раннего, еще не твердо стоящего на ногах просвещенного абсолютизма. Наблюдение звездного неба вкупе с ренессансной магией и алхимией при неуклонном восходе медицины и особенно фармакологии создавали благодаря репутации владевших всеми этими знаниями универсалов, каким был и Николай Булев, кредит доверия к астрологическим предсказаниям судьбы. Нравственная санкция на разного рода удовольствия, выходящие за рамки целевой причины и христианских канонов, помимо грубости нравов, давалось изверившимся, уклончиво-скептическим разумом, который научился в условиях, когда церковь и общество были одним и тем же, выражать свои сомнения эзоповым языком. Так то ли почтителен, то ли уклончиво насмешлив под видом почтительности ответ ученого-боярина Федора Карпова на какое-то письмо Филофея. Возможно, со стороны старца это было краткое в его энергичной манере послание против астрологии, написанное по просьбе боярина или кого-то из его друзей в связи с развернувшейся по этой теме дискуссией. Карпов хвалит инока за Гомеров слог и риторский разум, ничего не отвечает по существу и просит писать еще, ставя это условием более пространного письма со своей стороны. Ответ старца на такую двусмысленную похвалу неизвестен. Признаком возрастающего давления рационализма был и карантин, впервые на Руси введенный в Пскове во время чумы 1521 года. По летописным свидетельствам, улица, где явилось поветрие, была изолирована. Через год, когда чума вновь показалась в Пскове, новгородцы пригрозили сжечь заживо псковских купцов, не выехавших из Новгорода в течение дня. Еще одно послание Филофея к дьяку Мунехину написано как раз по поводу этих событий. Сожжения людей в нем не упомянуты, да вряд ли они и случились, но названы обычные, знакомые нам карантинные меры. Пути заграждаете, домы печатлеете, попом притите, к болящему приходите, мертвых телеса далече из града измещете. Пренебрежение к душам и телам умирающих особенно возмущают старца. «А вести ли, яко за едину душу человеческую не возьмет Бог всего мира богатство?» В другом списке послание прибавлено. «И как огнушаемся, яко бессловесных скот человеческих душ и телес?» В попытках спастись от чумы при помощи бесчеловечного, игнорирующего потребности христианской души, карантина, Филофей видит противление прещению Божию, что приходит за грехи людей и должно переноситься в покаянии. В пример правителям ставится библейский царь Давид, который за попытку переписать народ Божий был наказан мором и претерпел это со смирением. Отметим, что церковь, которая подвергалась наиболее непосредственному риску в случае эпидемии, причащая умирающих, погребая умерших, а затем помогая нуждающимся, в лице Филофея не боится этой перспективы и не призывает власти к предупреждению своих возможных издержек. В этом проявляется серьезность и цельность воззрений инока, который прям перед Богом и потому примит властям придержащим. Что же ожидает христианское царство, когда оно отступает от христианских заветов? Поскольку Филофей считает Русь последним таким царством, получается, ее судьба — оставаться им до конца. По этой логике за отступлениями должны следовать исправляющие наказания. Русь не сможет быть ничем иным, кроме того, чем она уже стала. Но быть этим она сможет в лучшем или худшем виде. То же касается ее руководства, которое на своем посту может заслужить как спасение, так и погибель. «Даще добро устроишь и свое царство, будешь и сын света, и гражданин Вышнего Иерусалима. Яко же выше писахти и ныне глаголю, блюди и внемли, благочестивый царю, яко вся христианское царство снедошися в твое едино, яко дворима подоша, а третей стоит, а четвертому не быть».